بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء. نشلد الباب الثاني الحكم الشرعي تشزز فايوت ليش احكام الشرعيه كك تكون اي شيء يقول الاحكام الشرعيه كسمان توسيخ اني جلت سنه دوا فيده الاول احكام احكام اعتقاديه احكام اعتقاديه то есть احكام положения связанные с убеждением, то есть то что касается убеждений человека сами по себе лизатихи, то есть не связаны с органами тела, да, то есть с этой стороны, как шейх об этом упомянул, тубхасу фи ильм аль-акай, то есть это то что связано и они разбираются наука связана с убеждением, да, то есть это акид и так далее, то есть все что касается того, что несет в себе убеждение, как убеждение в отношении существования Аллаха, то, что он один единственный, то, что он один единственный достойный поклонения, то есть существование ангелов и так далее. У нас нету таклифа с той стороны, то есть вера наша в ангелов, то есть на органах, как таковая, не проявляется. Даже несмотря на то, что проявляется это, не со стороны, то есть как вера, а с той стороны, то, что мы свидетельствуем это языком. Да, но сам, или свидетельствуем это, то есть, я не знаю, как это можно на органах тела свидетельствовать. Органами тела, если проявляется. Но, то есть, то, что подобно, или веру на судный день, как, то есть, как таковая на органах тела это не проявляется, кроме как мы свидетельствуем об этом языком и готовимся к судному дню своими органами и так далее. То есть это те вопросы связанные, то есть усуль фих это не разбирает, то есть усуль фих это наука не разбирает вот эти моменты, да, то есть усуль фих интересует те ахкам, то есть те действия, которые непосредственно мукалляф мукалляфун бихи, то есть аль-амаль аль-мукалляф мукалляфун бихи, то есть без амаль, то что он должен выполнять, то есть тот приказ, и поэтому шейх Усеймин сказал, то, что вот эти вопросы, они человек мукалляф, то есть в отношении вот этих вопросов связаны с убеждением с той стороны, то что должен нести обязан убеждение относительно этого. Вот с этой стороны у него таклиф, причем потому что на органах, то есть это как правило, то есть само вот, например, ты убежден то, что то есть существование ангелов, то есть я убежден, он убежден, вот я сижу, я убежден, то есть у меня органами тела никаких, то есть нам мне не приказано выявлять это, то есть как какими-то органами тела, как, например, я не знаю, там ковырок делать или то есть чай пить или еще какие-то, по заполненности выстаивание молитвы, то есть помимо того, то, что я несу себе убеждение, то, что это является руками на аркане ислам, то, что это ваджиб и так далее, тогда мне еще приказано и выявлять это на органах, а это выставить ее, то есть таким образом, как это приказано, суям. То есть, и вот эти вопросы делятся на два момента. Любой приказ в шариате абсолютно, то есть ты, помимо того, то, что это связано с сердцем, с той стороны, то, что каждый несет в себе убеждение, то, которое непосредственно относительно этого убеждения нужно, как, например, то, что хамр является запрещенным. Каждый из нас несет из себя это убеждение, а потом выявляет это на органах тем, что не делает это, то есть не пьет, не выполняет. Или то есть тот приказ, который является желательным в шариате, то есть который приказан в обязательной форме или приказан в желательной форме, то есть помимо того, то, что мы несем в себе убеждение, то есть и если нам то или иное убеждение приказано каким-то образом воплощать на органах, то есть определенным шариатским образом, то вот именно вот эти ахкамы разбирает усуль фих, именно вот эти, то есть которые нам приказано, то есть вот то, что нам приказано верить в ангелов, но не приказано проявлять это на органах, то есть никаким образом, то есть вот этот момент, и поэтому то, что касается ахкам атакаде, то что это все связано с органами, и ассани ахкам фараия, это то, что то есть разбирается, фараия, как правило, это называют те ахкамы, которые человек уже выполняет органами этот таксим, от Ибн Таймии пришел инкар этого, то есть и от Ибн Таймии пришел исбат. То есть он есть моменты, где он делает инкар, то есть разделение то есть ахкамов, да, то есть на усуль и аль-фуру, а есть, где он делает этому исбат, и поэтому это отдельный бахс. То есть тот, он делает инкар, это с той стороны, опровергая аль-Мутазили и подобных им, то, что они, то есть фараи с той стороны, то, что оставляющих, то есть ему делают такфир и так далее, то есть это многие вот эти моменты, которые и с той стороны, то, что человек, то есть, как называется, это опираясь на таксим ахад и мутавазия, то есть у них, если ахад, не нужно это брать в убеждение и так далее, то есть вот опровергая вот это все, шейх сам опровергает этот таксим, то есть делает исбат с той стороны, то, что усуль — это те убеждения, которые связаны, то есть те, это то, что связано с убеждением, то есть аль-фуру — то, что связано с органами тела, но ни в коем случае неправильно думать то, что, например, ас-салят или закят или подобное того, действием аль-фуру. То есть с той стороны, то, что это именно усуль, это аркан ислам, то есть усуль мин усуль-дин, это то, на чем ислам основан, да, то есть ни в коем случае нельзя. То есть если ас-салят сказать, что это фар-он, с той стороны, то, что это не является мин аркан и усуль ислам, то это батль. Если фар-он с той стороны, то, что это, то есть разбирается как отдельно, то есть от аль-и'тикад и так далее, то и халяфун лаузы. Это, то есть, хулас аль-калям фиазил макам. Тариф аль-хокм шар'и фара'и, то есть, тариф аль-хокм шар'и аль-фара'и, то есть, это то, что разбирает усуль-фих. То есть, усуль-фих сама по себе, как наука, ей неинтересно, то есть, нужно ли споласкивать рот прямо в вене или нет, нужно ли споласкивать нос прямо в вене или нет. То есть, ей также неинтересно, является ли обязательным протирать уши во время омовения или нет. То есть ей также неинтересно хайд, то есть, например, какой у нее срок, сколько дней бывает хайд, то есть сколько не бывает, а не фас, то есть последний срок у нее 40 дней или 60 дней, то есть и так далее. Усульфик учит нас в общем, то есть аркавайд усули общий, потом отталкиваясь от изучения которых, мы уже этими усулями подходим, то есть к текстам и начинаем, то есть работать. Но все это работает, нужно опираясь, не выходя за акваль ученых. Поэтому если кто-то придет к какому-то ичтигаду, к которому не пришел ни один из ученых, то есть этот ичтигад оставляется, не принимается внимание. То есть если кто-то скажет то, что не сказал ни один ученый, даже если у него внешне, то есть как-то из хадисов или аятов это понимается, этот коль считается шаддун батыль. Да, то есть как некоторые из современных, но это те акваль, которые были и существовали, то есть со времен сподвижников и так далее. Как, например, некоторые ученые сказали то, что нельзя носить круглые украшения для женщин, то есть круглой формы украшения для женщин, как кольца, например, это, на шее, которые, то есть, или серьги и так далее. Этот коль ни один из ученых вообще итляк, никогда в жизни не говорил, нигде вообще, даже не упоминался об этом. Этот коль, то есть даже если там и подкрепляется какими-то хадисами, отвергается сразу беля шаг. Почему? Потому что никто не имеет права создать какой-то коль, который никто никогда из ученых не сказал. Почему? Потому что если он сказал что-то, то, что не сказал другой, тем самым он сделал ибталь ашариату. Таким образом, то, что вот это все время, то есть часть из части ашариата была потеряна. То есть об этом никто не знал и не говорил. Он вот этим действием с вами сказал, то, что то есть, что-то было, то есть потеряно ашариату. Поэтому все ученые сказали, то, что никто не имеет права создать какой-то кауль сейчас, то есть который в противоположности ичтигады, как, например, можно ли протирать маску на резиновые сапоги. Поэтому дело в том, что резиновый сапог тогда не был, и ни от кого царев просто не мог прийти этот коль. Или можно ли совершать торговлю по телефону, или, например, по факсу, или так далее. То есть эти моменты, которые ичтигады сейчас. Но факт в том, что подобного рода масаль никто не имеет права создать коль, который не пришел ни от одного из салев. То есть вот это и есть, то есть следует из религии, то есть бифахми ас-салев, то что. Но как правило, есть, то есть есть некоторые современных шейхов, то есть которые очень сильно попали под этот и создавали, то есть мнения, которые не приходили, то есть и как правило очень многие по причине отсутствия бахсов и так далее хватаются за это и не напрягают ни себя, то есть ни свой мозг для того, чтобы сделать бахс и проверить, а вообще, то есть об этом когда-нибудь кто-то сказал или нет. Аль-Аксаму нам аль-Хукму аш-Шар'ию الفرعي وهو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع. То есть вот этот حكم الشرعي, то есть это те моменты, которые интересуют الوصلفيق. وهو خطاب الله, то есть это حكم شرعي, это خطاب от Аллаха, خطاب من الله, то есть خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد, который связан с действиями. То есть отсюда этим самым шейху вывел то есть то, что связано с убеждениями. То есть этот тариф близок, то есть все усульфики так сказали. Почему? Потому что убеждение, усульфик не занимается этой наукой. Этой наукой, то есть все, что связано с убеждением, занимается уже филь-акида. Усульфик как тоже сам как люга, то есть у них будут тарифат, связанные с люга. То есть люга не интересует там хадис от Мусалима такой-то достоверный или нет. Люга интересует у Мусалима, вот это слово произнесла для чего? Посланник Аллаха, вот это слово здесь произнесло. Посланник Аллаха, почему именно вот так предложение нам поставил? Вот люга интересует вот это. То есть, но не интересует, это достоверно пришло от посланника Аллаха или нет. То есть, и поэтому он должен знать и то, и это. Потому что, во-первых, он должен знать, то есть, чтобы начать, прежде чем этот хадис вытаскивать из каких-то ахкам и так далее, этот хадис вообще достоверен или нет от посланника Аллаха. То есть, да, и так далее. То есть, вот, и поэтому все науки, они связаны между собой. Чтобы вытаскивать из истинбата, то есть или ахкамы из аятов и хадисов, человек не в состоянии это делать без люга, без усульфика, просто невозможно. Если будет отсутствовать одно из них, это все равно, что, например, отсутствует одна рука, то есть у, я не знаю, там, у рабочего, у плотника и так далее. То есть это накс. И точно так же без науки в хадисе, потому что ты можешь начать работать с хадисом, который, может быть, и не нужно совсем даже работать, и так далее. Поэтому требующий знания, он ни в коем случае не должен быть мутахасом с чем, то есть заниматься люга, он джахиль, филисул, хадис и так далее. Хатабуллах, и именно шейх произнес хатабуллах, и это правильная противоположность некоторых, которые сделали тариф, то, что это кауль. Почему? Потому что кауль, он, как правило, выводит аль-китаба и выводит аль-шар и так далее. То есть, но некоторые еще точнее сказали, это хатабу шар'и. Это хатабу шар'и, заведя туда действия посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Заведя туда действия посланника. Как, например посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, то есть, когда делал намаз сидя, все сподвижники встали за ним. Он, известно от посланника Аллаха, достоверно, то, что он видел, то есть, будучи в намазе, видел всех своих сподвижников. И мы не спрашиваем, как он видел, то есть каким образом, то есть Всевышний Аллах дал ему эту возможность видеть, и он видел, то есть мы в это верим, каким образом он видел, мы не знаем, то есть посланник Аллах нам не рассказал об этом, но он видел их, и он сам об этом сказал, то что я вижу вас всех, то есть в тот момент, как он в намазе. И он указал вам рукой вот так, чтобы все сели, будучи в намазе, и все в тот момент подчинились и сели. И это был хатаб со стороны шариата. Несмотря на то, что не произошло кауль, то есть и не китаба, то есть а была аль-шара. То есть и другие места, где посланник Аллаха указывал, то есть будь то пальцем, будь то рукой, будь то поднимал, будь то головой, будь то есть каким-то образом делал икрар или запрещал, то есть указание. И поэтому и это мы воспринимаем как приказ шариата, несмотря на то, что это не от Аллаха. Поэтому, может быть, правильный, здесь будет сказать «Хатабу шар'и». хатабу ашарас, то есть особенно то, что действие посланника Аллаха, то есть егошний аль-икрар, или то есть аль-шарат, или аль-китабу, посланник Аллаха приказывал какому-то сподвижнику написать послание кому-то. Да, то есть это доходило до других народов или до других людей в письменном виде, не от самого, то есть личный посланник Аллаха, потому что он не умел писать. И все равно это, то есть, хатаб от шариата к этим людям. Несмотря на то, что кауль, то есть сам не произошел непосредственно к ним. Или точно так же, как Таурат, Всевышний Аллах написал его своей рукой и не спустил его к Муса, то есть и приказывал там приказы, и запрещал запреты, то есть и написал ахкам и так далее, несмотря на то, что это не было непосредственной речью от Всевышнего Аллаха по отношению к Мусе, но все обязаны были подчиняться и выполнять все, что там было написано. То есть поэтому вот этот момент просто нужно принять во внимание. Хатабуллах аллази именно ята'аллаку бифааль аль-абад. То есть особенно то, что у суфик не разбирает убеждения, да? Почему? Потому что убеждения разбираются в отдельной науке. Битталяб, то есть ат-таляб входит сюда все четыре вида, это то, что является ваджиб, то, что является мухаррам, то, что является мустахаб, и то, что является макрух. Почему? Потому что аль-вуджуб или аль-ваджиб, если быть поточнее, как здесь шейх объяснит, то есть это требование от раба выполнять то или иное действие в обязательном порядке. То что действие является мустахаб, это требование выполнять от раба то или иное действие не в обязательном порядке. То есть да, запрет это требование оставления какого-то действия в обязательном порядке. Нежелательность это требование оставления какого-то действия в необязательном порядке. Все это называется талаб. И поэтому шейх ограничился здесь, сказав талаб, этим самым заведя туда все четыре пункта. То есть это все. Аль-Ваджиб, Аль-Мухаррам, Аль-Мустахаб, Аль-Макрух. Ау Ат-Тахир. Ат-Тахир этим самым он упомянул Аль-Ибаха. То есть это опираясь на разделение Ахкам Аш-Шар'и на хамса. То есть на хамса таксимат. Таким образом, то что делая Аль-Ибаха как пятый отдельный пункт, то есть это небольшой халяс среди ученых, то есть за которым ничего большого не стоит. И аль-вада, это хукм аль-вадаи, с той стороны, то, что шариат делает то или иное действие, или то, есть, то или иное требование признаком, то есть сабабан ва аляматан, на хукм таклифи непосредственно, как шейх объяснит. Как, например, тулю аль-фаджр, это признак для нас на то, что зашло время намаза и цепляется за каждого, то есть тот, кто является мукаллиф, хокм таклифи непосредственно относительно него, а это он должен обязательно выполнить молитву и так далее. То есть мы ориентируемся на ахкам аль-вадаия для того, чтобы ориентироваться на ахкам таклифия, которые непосредственно связаны, как, например, если то есть наступило первое число месяца Рамадан, это хукм аль-вады по отношению Аллаха к нам, с той стороны, то, что он сделал это признаком на то, что мы обязаны поститься в этот месяц и так далее. То есть когда дошло первое число, то есть Шаваль, то это признак для нас, то, что мы закончили, то есть поститься месяц Рамадан и так далее. Вот это называется хукм аль-вада, установленный Аллахом по отношению к рабам с той стороны, то что мы ориентируемся на это, то есть связываем это с ахкам ат-таклифи. Более подробно это дальше придет сейчас, то есть понятно до этого момента все. Аксам аль-ахкам аль-фар'ийяти, то есть ахкам таклиф, как это сказали многие усулюин, то есть на многие другие, как шейх Ислам Тайми и другие сделали ахтират, то есть с той стороны, но это то есть на многие сказали, что мы называем это хукм таклифи, с той стороны, то есть мы приказываем, то есть каким образом, от таклифи это мафии кульфа, махиф, то есть кульфа валь машакка, то есть это то действие, в котором есть определенная сложность в выполнении его. То есть где-то сильный, где-то слабый и так далее. Почему? Потому что выполнение намаза, брать вуду, сиям, то есть в нем же есть определенный кульфа. С той стороны, то есть человек напрягает свои, то есть органы тела тем образом. Но шейх ислам взял акцент на это с той стороны восхода, то есть как это намаз может быть, в нем машака в тот момент, как это курутуль уюн лиль муминин, то есть и наслаждение, то есть для верующих, то есть является выставлением молитвы, то есть или поститься, или то есть и так далее, и так далее. Ну, другие условия сказали, то есть мы называем этот таклиф, и с той стороны то, что в нем, то есть какая-то напряжение со стороны органов тела и так далее, прекрасно зная то, что это является, то есть любимым для верующих, то есть они любят и желают и ждут только, то есть только и хотят с той стороны, чтобы выполнять иные ахкам, то есть вот этот небольшой калям, то есть вот это вопрос, сколько на таклифе, с той стороны, то, что в нем есть определенная машака, то есть определенный какой-то вид машака, несмотря на то, что верующим доставляет удовольствие выполнять эти действия. И хокм таклиф с той стороны, то, что Всевышний обязал нас выполнять теми действия, которыми то есть, он любит и доволен. Часто бывает так, достаточно часто, то, что у ученых по усулю халяф ляузы. Как, например, самый простейший вопрос маджаз. Да, то есть есть из ученых, которые сказали, что есть маджаз, то есть как Ибн Тайми, то есть и те, которые делают ему таклит, сказали, то есть отрицают маджаз и так далее, то что нет, это не пришло, это ни от кого из подвижников, то есть от салиф и так далее. Да. В Коране. Некоторые нет, итлякан, то есть Ибн Тайми отрицает вообще маджаз в шариате. Нету, то есть все это хакика, и вот этот ляуза, то есть таксимул калям аль-хакика валь-маджаз, это беда, то есть не пришла и так далее. И самый простейший вопрос, например, самый простейший момент, то что Всевышний Аллах, то есть и она, вот, еще, то есть некоторые другие сказали, что есть маджаз филюга, но нету его филь-Куран. Да, то есть некоторые сказали, что маджаз в Коране тоже есть, но маджаз отрицается относительно сифатов Аллаха. То, что касается сифаты Аллаха, то что это все берется аля захири и валь хакика. В основе то, что ваджа араббука, то есть и так далее, и так далее. То есть все это аля захири, то есть хакикатан. И ни в коем случае, несмотря на то, что маджаз есть в Коране, есть филюга и так далее, это мнение шейх Аль-Хазими, то есть и многие другие. И это мнение в чем является сильным с той стороны, то что те, которые отрицают, многие из них, то есть они, думая, то, что отрицая маджаз, они расправились с ашаритами. С ашаритами всеми теми, кто делают тахриф и осман сифат. Отрицая, то есть многие, которые отрицают маджаз, они думают то, что, то есть сказав то, что маджаз это бита, его нет, это все, мы расправились с ашаритами. Нет, они все равно будут делать тахриф. То есть отрицая, что маджаз или нет, и нету, то есть непосредственно отрицая маджаз, мы этим самым не аннулировали. То есть положение ашаритов, то, что они делают, это тахриф. А скажешь, ну ладно, маджаза нет, но мы все равно говорим, что то есть ваджа робака, то есть мы не можем так сказать, нет, мы говорим ваджа амру робика и так далее. То есть делают хазф и такдир мудов. И понятно, то есть вот эти вопросы. И также то, что то есть например, те, которые говорят, что нету маджаза, и самый простейший, например, слова посланника Аллаха, назав Халида сайфуллах. То есть разве Халид был, то есть из стали вот такой плоский, прямой, то есть у него там рукоятка, вот эти, то есть и так далее. Нет, то есть он был человек. Они говорят, нет, это просто оборот, то есть из-за того, что у него есть общий, то есть то, что посланник Аллах как бы сделал экояз, то есть остальное то, что Халид, у него был аманат аль-хукм, тот же, как у Сейф, то есть так же, как Хамза Асадулла, то есть. То, что их связывало общее элля, это храбрость, силы и так далее. То есть и то, что нападало, не отступало и так далее. То есть и вот этот оборот, назови его как хочешь, назови его маджаз, назови его чем угодно. То есть факт в том, то есть ты не можешь здесь понять то, что посланник Аллаха, назвав Хамза Асадулла, он имел в виду аляль-хакика, то, что у него грива, у него там когти, зубы. Нет, то есть он связал общий хукм, то есть общий этот, а то, что у них Хамза, в нем присутствовала та же причина, то, что и у львов, что и заставило, то есть посланник Аллаха, то есть описать вот этот, вот этот оборот, вот, то есть как его назвать? Этот оборот существует в арабском языке или не существует? Существует. Вот назови его как хочешь. То есть я называю его маджаз. Вантахаль амр. В тот же момент, как я отрицаю, то есть маджаз в понимании ашаритов в отношении основных сфат. Отрицаю, нету. То есть все, что пришло в отношении Всевышнего Аллаха, исполняю аля зохир. То есть никакие тагдиры, ни хасмы, ничего нет. Как пришло от Аллаха, так мы это и понимаем. Поэтому и точно так же, как, например, Всевышний Аллах описал Аль-Хайд, то есть фисуру Юсуфа Биль-Ирада. Даже то, что Аль-Хайд юрит ан, то есть упасть, как это? Аль-Ая. То есть Аль-Хайд юрит, то есть если Всевышний Аллах сказал то, что вот эта стена хочет, значит она хочет. Все, то есть, если кто-то скажет, что как ты можешь про стену сказать, то, что желание хочется. Вот так я это говорю. Почему? Потому что Всевышний Аллах это сказал. В подобного рода моменты маджаз не засовывается. Или, например, Всевышний Аллах описал горы, как, например, «Лав анзальнаху аля джабалин ля райтаху хаша мутасаддиан». И описал то, что «Аль-Джибаль Яхша». Даже? Значит, яхша. То есть, но если ты это не видишь, то есть, и не чувствуешь это никаким образом, это не говорит о том, что то есть, у горы отсутствует то есть, способность от аль-хаши. Или посланник Аллаха, алейхиссалям, описал гору Ухуд, сказав «Джабль нухиббуху ва юхиббуна». Описал вот то, что у него есть сифа это аль-хубб, аль-джабль юхиб, значит юхиб, и ни в коем случае, нет, это имеется в виду, тут посланник Аллаха, нет, как посланник Аллаха это произнес, значит, так это мы имеем, и никаким образом не делаем никакой тахриф, мы утверждаем то, что ухуд юхиб, и мало того, тот, кто не будет утверждать, тот, то есть, как минимум, муктадия, как минимум, он отрицает слова на посланник Аллаха, и пытается конкретизировать слова самого красноречивого человека, то есть за всю историю ислама. И подобного рода мы ни в коем случае, вот в эти моменты не засовываем слово акль вообще никак. Вообще акль не засовывается везде, все, что произнес, и то, что, как Всевышний Аллах сказал, то, что его все восхваляет на небесах, на земле, все, деревья, камни, горы, вода, все это восхваляет Всевышнего, но мы этого не видим и не знаем. Из-за того, что мы этого не видим, мы, никто из нас не имеет права отрицать это. Да, то есть, поэтому вот здесь вот мы отрицаем маджаз, вот все, что касается аль-мульгайб и так далее, все, что мы не видим, но шариат сделал этому исбат, мы делаем этому исбат, то есть и верим, и утверждаем это, то, что это так, и ни в коем случае не делаем там тахрир, из-за того, что акль у нас не воспринимает это. Почему? Потому что основная аль-бида у них, то есть происходит такдиму аль-акль, аль-накль, по этой причине шейх аль-Ислам и написал, то есть, одну из сложнейших своих книг, это «Эдар ут-таарид байн аль-акль ва ан-накль», то есть, книга, которую вообще, чтобы ее читать, нужно это. Очень сильная основа. Я вообще не понимаю, о чем там То есть это, я понимаю, то, что это все арабские слова. То есть о чем там идет речь? Очень трудно, вообще трудно. До такой степени сложная речь, то есть это вообще невыносимо читать, вообще не понимаешь, о чем идет речь. Да. То есть вот эти моменты и подобного рода халяв является в какой-то степени ляузы, как, например, шейх Хусейн Фейман аль-Асад называет на халяв ляузы со стороны тех, которые сказали то, что амаль, то есть он является рук мин аркани иман, или это является шарту сиха. В какой-то степени между ними халяв ляузы с какой стороны, то что и у тех отсутствие амаля выводит, то есть делает отсутствие иман. То есть этот человек кафир, то есть те, которые сказали, то, что у кого амаль полностью отсутствует, назвав это шарту сиха, у них это человек кафир, те, которые сказали, то, что это руку, то есть у них то, что халяфан лиль мурджия. То есть здесь мурджия сейчас на стороне. И шейх ислам, то есть и многие другие сказали то, что правильно сказать то, что рукн мин аркани иман с той стороны, то, что опираясь на тарифу шарт и тарифу рукн. Шарт, это опираясь на том мнении, то, что это является условием для действительности, но находится вне вот этого самого предмета. Как у вуду. Вуду является шарт лиссаля, несмотря на то, что вуду не является, то есть мин магиетис саля, то есть положить чтение суры фатих или руку или асуджуд, это является непосредственно изнутри салата, несмотря на то, что оставление или порча либо эту делает намаз аннулируемым. И вот здесь вот тот же момент, то что шейх Хусам и многие другие сказали, то что правильно сказать, то что амль мин рухниетис салат, то есть мин магиетишай, то есть непосредственно из самой сущности. Несмотря на то, что натиджа одна и та же. Но халяв в чем в основе вот этой амль, одни сказали, то что непосредственно, то есть аль-иман не называется им вообще никак, если отсутствует амль. В шариате это не называется иман. И те говорят, то, что он иман батель, но сам амль является шарту сиха, то есть не является из непосредственного. То есть иншалла иман улялся, то есть будем читать то. وخطاب الله الذي يتعلق بفعل العباد بالطلب او التخير او الوضع تسدد момент ان شاء الله понятно اقسام الاحكام الفرعيه انظر تسيشه شيخ ابريت امثله تسي по причине примеров ان شاء الله все интересно и понятно то есть алиф и ба под столбик под буквой алиф первое икамату саля ваджибатун икамату саля ваджибатун أكل الميتة حرام ركعتا الفجر مستحبتان الالتفات في الصلاة مكروه الأكل من الغنائم حلال и столбик под буквой Б первый بزوال الشمس تجب الظهر بزوال الشمس تجب الظهر لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الأمومة مانعة من صحة زواج بيع اللبن صحيح بيع الخمر فاسد понятно о чем идет речь? Продажа хамра фасид фасид, да, то есть баты, несмотря на то, что некоторые ФКХ разделяют между фасид и баты как аль-ханабиля в некоторых вопросах. Умума материнство. Аль-умума материнство, то, что какая-то женщина является, твоя мать, является мешающим выйти, то есть жениться на ней, запрещающим тебе жениться на то, что тайная женщина, которая описана тем, то, что она твоя мать, ты не можешь не жениться. Да. И шейх говорит, из-за назарны или амсилати тайфати, то есть под этой, под алиф. نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلا أو تركا. Да, то есть, если мы посмотрим на примеры, то есть под столбиком этот, то найдем то, что аль-каил, то есть говорящий это, то есть этот, то есть он, в общем, каил, то есть кто угодно, тот, кто произнесет и кому-то саля ваджиба, выставленный молитву, то есть акль мэтис харам и так далее. Анна аль-каила лаха юхбир, он то есть сообщает нам от шариата то, что анну ятлибу минна фиалян аутаркан, то, что шариат требует от нас выполнения какого-то действия или оставления чего-то. ففي المثال الأول يطلب منا الصلاة حكما حكما то есть в обязательном порядке وجوبا إلزاما или لزوما حكما. وفي المثال الثاني يطلب ترك أكل الميتة حكما в обязательном порядке оставление кушать الميتة в обязательном порядке. وفي الثالث يطلب فعل ركعتي الفجر ترغيبا побуждая. في الرابع يطلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبا также побуждая. يطلب ترك الالتفات. Здесь то есть обращается все с той стороны, что называется ильтифат, филюга, что имел в виду посланник Аллаха, то есть когда Аиша его спросила про ильтифат фи салат, несмотря на то, что посланник Аллаха алейхиссалату сам несколько раз поступал таким образом, и халяв, то есть обращаясь к этому, смотря то, что что имел в виду хадис по словам аль-тифат фиссаля. Вам фильмисаль хамис фаго юхайируна, то есть он дает нам тахир, то есть выбор бейна фиаль лакли ва бейна тарки ли залик лакли, то есть хочешь кушай, хочешь не кушай. Какой там, например, аляку на ганаим حلال. نعم. ولما كان أداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة سمي طلبه تكليفا. Еще говорит, то есть я отталкиваюсь от того, что выполнение каждого из действий или оставление его. Понятно, о чем идет речь? Здесь можно сказать лямма. Можно сказать лима, то есть ляшка. Ламма кан адау куллин мин альфи куллин. Здесь мудаф алейхи махзуфун ва танвин аудан анил харф. Адау куллин мин альфи али валь кафи анху. Яктади, то есть вытекает оттуда, то есть да, кульфатан, то есть как это называется? То есть амашака, кульфа амашака примерно с одним смыслом сумми талабаху, то есть талаба залик альфиаль таклифан. Ва юсамма альхукму хинидин хукман таклифиян. Понятна эта речь? Ва дабиту ли залик анна альхукман таклифия ма тулиба бихи фиалун ау кафун ан альфиаль ау хуйра байнахума. Это все понятно, да? Адабит, адабит, адабит, понятно же? То есть как хадды. Нет, не совсем правило. Дабит, то есть отличается от тариф. Да, то есть между ними определенные отличия есть, то что добит это ставит себе определенный худуд, отталкиваясь от которых, то есть если то или иное, то есть то, о чем идет речь, заводится и попадает под эти давабит, то есть если фат, то есть ты отталкиваясь от этого воспринимаешь это таким образом. А тариф это просто дает тебе определение, ознакомляет тебя, как например, харф, то есть или аль-калим, или что угодно. Тебе дается тариф, что такое харф вообще, а потом давабит, каким образом ты этот харф можешь узнать, отличить, понять, увидеть его, каким образом ты с ним, то есть, имеешь тесные взаимоотношения и так далее. То есть вот это небольшая разница между давид и тариф. Вот давид лидалик анал хукм таклифи. То есть что такое хукм таклифи? То есть матулиба бихи фи'лун ау каффун. То есть матулиба бихи бихэдзи хукм. Хукм таклифи матулиба бихэдзи хукм фи'лун. То, что требует им вот этим хукмом, то есть какое-то действие, аукафун, то есть или оставление чего-то, аухуира, то есть или тебе дается, хочешь делай, хочешь не делай, байнахума. Хотя, действительно, как я уже сказал, некоторые условия, то, что аль-баха, то есть это, по-любому заводится под один из этого. Потому что кушать халяльную еду и так далее, как минимум мустахаб, вакулю мимма ганимтум халялан тайиба, фаттакула, то есть вакулю мимма ганимтум халялан тайиба, то есть шариат побуждает в какой-то степени кушать, то есть эмналь ганаим и так далее. И точно так же, если отсутствие еды приводит тебя, то есть, к тому, то, что начинаешь слабеть, не делать то есть, обязанности ислама и так далее, то тебе становится ваджиб вообще кушать. Или наоборот, если поедание еды приводит тебя к оставлению, то есть тебе становится харам. То есть по-любому любое действие, то есть оно описывается, то есть либо ты вознаграждаешься за него, либо нет. Иначе это, то есть как, например, взять еду, то есть раз уж речь идет об этом. Еда сама по себе в основе халяль, даже хочешь ешь или хочешь нет. Но когда это связано с мукаллиф, то оно по-любому приобретает какую-то, то есть описание, по-любому. Если человек это кушает, чтобы подкреплять свой организм, то есть чтобы не было, то есть, слабости и так далее, либо он делает это для того, чтобы это помогало ему на требование знаний, например, или на ведение джихада, или на выполнение обязанностей, то есть он по-любому получает за свое поедание еды награду. Если он делает это с намерением, то что делать нехорошие действия, он получает за это наказание, несмотря на то, что еда в основе своей является халяль. И невозможно, чтобы человек просто так ел, то есть как робот, без того, чтобы он перед этим, то есть каким-то, даже если он просто ест из-за того, что он хочет есть, в этом случае шариат побуждает его, то есть когда он хочет есть, чтобы он поел. По-любому, то есть вот эти все действия не выходят вот из этих, то есть любой хокм, то есть любое действие любого мукаллиф, оно не выходит, то есть либо это является ваджиб, либо это является харам, либо это является макрух, либо это является мубах, если он, конечно, не маджнун. И любое, абсолютно любое действие, оно в той или иной степени подходит, если действительно смотреть на это. Но факт в том, что мусульман здесь разбирает в основе своей. Почему? А потому что, как, например, пост, несмотря на то, что шариат побуждает его, но когда человек постится непосредственно на джихаде при встрече со врагом, то шариат, наоборот, побуждает его не поститься. Оставляя пост, поешь, чтобы у тебя была сила на ведение, то есть, боевых действий и так далее, и так далее. И поэтому любое действие мукаллиф, оно не выходит из этих. Омаль амсилатуль хамса аль-ухра, следующие другие фалейсы фиха талабун. Фалейсы фиха талабун, талаб исму лейсы, фиха джалан маджур хабар. Вала тахиирун. Ма'аннаха ахкам фар'ия, несмотря на то, что это ахкам фар'ия. Ли'аннаха хитабатун мин Аллахи та'аля, почему? Потому что это, то есть, почему это ахкам аль-фар'ия? и джумля та'лилия, да, ламу та'лил, ляннаха хатабат мин Аллахи та'аля мута'аллакатун би афаль аббат. Почему? Потому что это обращение от Всевышнего Аллаха, которые связаны с действиями. Но единственное, что, то есть, как шейх потом приведет, фамисаль авуль фихи анна Аллаха та'аля джа'ля заваля шамси аламатан аля уджуби масаля. То есть в наших ли силах взять и сделать сейчас, чтобы солнце зашло в зенит? Нет, это не в наших силах. Но каким образом это действует, то есть когда солнце, то есть заходит на зенит, связано с нашими, то есть с нами, а это с тем, что это признак для нас тем, то что мы цепляемся за каждого, то есть тот, кто мукаллиф, хокум, это восстание, то есть делать намаз зухр и так далее. Поэтому есть непосредственная связь, но вот с этой стороны, то что не в наших силах сделать сейчас так, чтобы стал заваль, или то, чтобы стал тулюль-фаджр, или то есть и так далее, и так далее. Вот это называется. Или, например, и поэтому тариф хокм аль-вады, как то есть услугин сказали, шейх там даже сказал, хатабу, хатабу биджа'ли шейн аламатан аля шейн ахра, то что этот становится признаком. То есть, или каким образом мы ориентируемся, то что салату зухр с нас спадывает. Это то, что если мы выполним те действия, которые Всевышний Аллах сделал признаками для того, чтобы мы ориентировались, то, что салат ас-зухр с нас спадывает. А это взять вуду, то есть встать на намаз, прочитать фатиху и так далее, и так далее, и так далее. وامثله الخمس الاخرى فليس فيها طلب ولا تخير مع انها احكام فرعيه لانها خطابات من الله تعالى متعلقه بافعال العباد. فمثال الاول فيه ان الله تعالى جعل زوال الشمس علامه على وجوب الصلاه ونسب اليه وجوب الصلاه ونسب اليه لهذه الى زوال الشمس زوال الشمس وجوب الصلاة كما في قوله تعالى واقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس دلوك это زوال. لام здесь сабабия. Там особо, как бы сказал шейх Усеймин и другие в книгах по фиху. Факим ас-сала, сам по себе непосредственно хокмун таклифи даже. А это, то есть, обязательность выставить молитву. То есть, каматакадама, валидулюки шамс баянун ли сабаби аллади рабат Аллаху та'аля бихи вуджуб ас-сала. То есть это дулук аш-шамс, это разъяснение для причины, которую Всевышний Аллах связал рабат Аллаху бихи бихаза сабаб вуджуба ас-сала. То есть он обязательность молитвы связал вот с этой причиной. То есть когда появляется вот эта причина, появление которой именно этой причины не в наших силах. То есть, но при появлении этой причины, то есть связываем мы это то, что уджуб, то есть накручивается на нас уджуб ас-саля. И поэтому, то есть хокм аль-вады'ай, он, то есть бывает или связан с, то есть, с шурутами, или то есть аль-асбаб, или шурут, то есть мин нахти ас-сихха валь-фасад и так далее. وإجابه الصلاة شيء آخر. نعم. وإجابه الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة الوجوب. То есть إجابه الصلاة, это, то есть вменение в обязанность молитвы, это одно. Делание, то есть وجعل زوال الشمس علامة لوجوبها, это شيء آخر. وإجابه الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها. Показали кафе, то есть это все понятно? Да. Что понятно? Давай расскажи нам. То, что приказ выполнять намок, это отдельно, то положение, когда допустил. Почему? Почему отдельно? Вот смотри. Завалю шамсу хокум таклиф или нет? Нет. Почему? Потому что хокум таклиф он требует или выполнения, или оставления, или там другого. Да. Ну, а почему это не хокум таклиф? Хокум таклиф, когда вы связаны с каким-то... Потому что я, например, гайра мукалляф. Чтобы взять и сделать сейчас азавлюшамс. Но я мукалев, когда увижу этот азавлюшамс, то что выполнять то, для чего вот этот азавлюшамс является сабаб. Ну, с этой стороны, ну понятно? Мукалев такая, типа, обремененный, да? Ну, если, то есть, отталкиваясь от того, то, что мы можем себе поменять то, что обременен с тот оценок, то что... Да, то есть тебе нужно начать делать определенные движения тела и так далее, несмотря на то, что то есть, каждому из вас доставляет удовольствие делать эти действия. Показали, как в Фильмисале Сани, вода Аллаху Та'аля ат-тахарата шартан. А почему мансуб? Кто-нибудь? Тахара? Мансуб? Нет. Да, и, да, да, шартан, почему мансуб? Кто из вас грамматику проходил вот тут? Ну, неправильно. Я знаю то, что если втроем сидят и знают. Халь? Ху халь? Я не помню. Вот Аллаху Та'аля ат-тахарата. Здесь, если... Что сказал? Вада Янсу Бахвалейни. Говорили? Правильно, Бахвалейни. Правильно. Еще раз скажи. Я не помню, что мы просто в голове перечисляли тогда их шесть штук, это буквы Та'аллама, вода, ваджа'аля, вода. Не Та'аллама, а Аллама, наверное. Аллама, иногда Янсабу Мафалини, иногда Саляса. Ну, это нахвата. Нет. Вот, да, то есть, если я не ошибаюсь, Янсабу Мафалини, Джа'аля, вода и так далее. Иттахаза. Да, все это Янсабу Мафалини. Почему, если есть какой-то фильм, который... Но иногда может быть как зада. Он может быть Янсабу Мафалини, а может быть лязим. Зада, я сдаду и так далее. Вазадахум иманан. Вазадахум мафун бихаоль. Иманан мафун бихисани. Вообще, в действительности, это все возвращается в словари, то есть тени афаль, то есть я слово мафлель или нет. Да. Я тоже раньше думал, что это там есть, вазадом иманом, то есть азахир тоже, то, что он там есть. Но это, шейх Али сказал то, что... Да. Вот Аллаху шартан мафлель бисани. Вода Аллаху Та'аля ат-тахарата шартан лисихати ас-сала. То есть этот хукм аль-вадиа, с той стороны, то что это не мы его сделали шартан лисихати ас-сала, но несмотря на то, что мы обязаны его делать, чтобы он был признаком, то есть условием для достоверности намали. То есть это уже в наших силах, то есть мы должны его сделать, но не мы его установили условием. Это разница между Азауля Шамс и разница между... И несмотря на то, что также то, что само по себе вуду Атагар является отдельный вид из видов поклонения, в противоположность Аль-Ханафии, который сказал, что это Мин Васаэль, то есть... Поэтому Атагара, несмотря на то, что это Васири, то есть Ишарат или Сихади Саля, тот же момент это отдельный вид из видов поклонения. То есть человек, делая вуду, то есть этим самым поклоняется Всевышнему и могучему Аллаху. Поэтому то есть, шариат может сделать и какую-то цель поклонением, то есть требуем и те вассали, которые идут к нему, если их установил шариат непосредственно, то это является видом поклонения. Если нет, то ты просто выполняя эту василию, берешь награду от Аллаха с той стороны, то есть то, что Аль-Васаля Ахкам Аль-Макасид. Как, например, нужно делать вуду и так далее, то есть ты идя то есть, в хамам, или если у тебя нет дома воды, ты обязан, и, то есть, и она есть где-то у соседа или внизу продается, обязан пойти и купить, и тебе становится это ваджиб с той стороны, потому что это теперь василия для, то есть вам аля тимуль ваджиб и ваджиб и так далее. Вот Аллаху Та'ала тахарата шат мин сихати саля ва ля уфукидат ат тахарату лям тасиха ас салату фалейса залика талабан ва иннама хуа хукмун би фасади салати. То есть да, это лейса залика талабан с той стороны, то что то есть каждый из нас гайр муталаб в осуществлении вот этого шартом, то есть мы в осуществлении его то, что как это, а потом с той стороны, если он существует, мы ориентируемся на то, что ас-сала ас-сахиха, а если он отсутствует, мы ориентируемся на то, что ас-сала аль-фасида. Но в тот же момент, если человек сделал намаз, не зная о том, что у него нет вуду, его ж не намаз не шала сахи. Потому что намаз и умер на этом так, и не зная то, что он делал тот ли намаз без омовения. И точно так же, если человек делал намазы, не выполняя какие-то условия, не зная об их существовании, то есть ему не нужно переделывать, ему не нужно переделывать. Если время этого вида из видов поклонения вышло, если время из этого вида поклонения какой долины? Как? Нет, это не совсем подходящий хадис. Он хоть и прощается по незнанию, по забоченности, но это не довод именно ту масалю. Тоже не совсем вот вопрос, еще раз вопрос, человек, который выполнял вид из видов поклонения таким образом, то что не выполнял обязательные условия, то есть условия действительности для этого вида из видов поклонения, или выполнял, или делал то, что портит шариат от вид из видов поклонения, но не знал об этом, не знал, что то или иное действие портит, или не знал то, что что-то является условием обязательности. И делал это, то есть таким образом, то, что когда узнал, ему не нужно это переделывать. Ему не нужно переделывать. И эти намазы, то есть эти виды поклонения ему засчитываются, они у него сахих, если вышло время этого поклонения. Вот, да. То есть он ему не сказал переделывать все предыдущие намазы. Несмотря на то, что приказывал ему переделать вот этот намаз, который он делал на данный момент. Этот Далил ибн Таймия, вот он говорил Маджмо, Далил на это. И точно так же женщина Фатима ибн Аби Хубейш, когда пришла к посланнику Аллаха, и то есть у нее было кровотечение, то есть от этого. То есть не нефас, а это. То есть, и у нее прошло большое количество дней на времени. Я напряжал к посланнику Аллаха и спросил, то есть у меня уже там несколько месяцев подряд хайт идет. Она говорит, и она все это время не делала намазы. И она говорит, что мне так и продолжать, и не делай, и посланник сказал, нет, сказал, что это не хайт, это то есть рано, то есть и так далее, и сказал, то есть и так далее. Факт в том, что он ей тоже не приказал переделывать все предыдущие намазы и так далее. И поэтому человек, если делал, то есть, видите, по крайней мере, и не знал, например, то, что выход газа портит омовение. Ничего, то есть, если он только не знал, то есть, ему даже не даже если у него и была возможность спасти, но ему не приходило в голову вообще то, что оказывается это так. Он не слышал, не знал об этом, то есть, то, что оказывается это. И таким образом, то, что ему то есть, но если он услышал то, что этот вопрос вот таким-то образом, но сделал тафрит с той стороны, то, что не захотел пойти спрашивать, думая то, что сейчас вдруг, то есть ему ответят то, что не подходит для него, то хокму, то, что он как знает, то есть он берет грех и так далее, и накручивается на него то, что накручивается как на этого. Этот человек, который сказал, ас-салиф, зиндик, который человек знает то, что, например, общается таким образом, и он узнает об этом, это не подходит, для него не идет специально спрашивать хокму, то есть тот, как он узнал, спросил. Или человек ищет фатву таким образом, который подходит, то есть он знает, например, то есть любая торговая сделка или что угодно, то, что, например, ученый это запрещает, но он знает то, что вон тот, он вон там разрешает ее. И то есть и пошло, спросил, соответственно, тот мужчина, а вот я спросил Афату, Всевышнего Аллаха, Фасаллаху Лизикин Кунтулаталям, он это учел, я не спросил, он не разрешил. Этот человек хокнул в шариате зиндик, мунафик. Зиндик, то есть, как он сказал Ибн Тамия фи Иман аль-Аусат, когда, то есть я об этом объяснял шейх ат-Тарифи, то, что когда салиф применяет слово зиндик, они имеют в виду человек мунафик, нифакан акбар. Мунафик, то есть он мунафик. Это человек мунафик. Да, вот это неправильно, вот это, то есть спросили одного шейха, нет, потом пошел спросили другого, и спрашивают второго, третьего, пятого, шестого, до тех, пока до 15-го дошли, он ответил, вот сон нормальный, то есть я это все занадыка. Это все занадыка. Занадыка на что вы чувствуете? Занадыка подобно. Понимаете, занадыка тоже бы. На валенсе идалик на предыдущую землю вода Аллаху, вода Аллаху от тахарата шартан. Валенсе идалика. Почему? Потому что идалик это мин асма и шара, который на что-то далекое возвращается. Валенсе идалика талабан иннамаху хокмун, хокмун, то есть отсутствие тахара или наоборот присутствие его хокмун, хокмун. Бифасаде саляти аинда факды эхда шар. Я понял, о чем здесь речь? Я понимаю то, что после фиха это уроки, чтобы поспать. В общем, понятно, да. Просто то ли чуть-чуть. Талибан здесь хабр лейса. Алиса Залика, вот это все. То есть Аллаху воду Аллахи ат-та'аля ат-тахарата шартан сихати ас-саля валяу фукид ат-тахарат намси саля. Алиса Залика кулихи, вот это вот талибан. С той стороны, то, что ты аверим ат-талиб, чтоб ты сделал вот это шарт. Это от тебя зависит выполнить те действия, чтобы этот шарт в отношении тебя состоялся. То есть от меня требуется, чтобы я совершил намаз, да? А вот это все действия как бы... Не, от тебя требуется, чтобы... Да, то есть шариат, вот это, ну, например, омовение сделал условием шарт для намаза. Понятно? Вот этот вот, шариат его сделал. Вада Аллаху тахарата шартан. То есть он от тебя требуется выполнить этот шарт. И он сделал для выполнения, чтобы этот шарт состоялся, вот такие-то действия, это помыть лицо, то есть, и так далее, и так далее. И поэтому он, сказав вначале, вода Аллаху, ат-тахарата шартан, بالصحة الصلاة потому что فليس ذلك طلبًا. То есть нужно понимать уже его таким образом, то что это не свой талаб, чтобы эта вещь стала шарт. То есть на тебя талаб, чтобы ты выполнил. Да. Чтобы ты то есть его осуществил, чтобы то есть, осуществить и другой вид из поклонения, это намаз. Да, но разница между ними то, что это не в твоих силах выполнить это, то есть, а это в твоих силах выполнить этот шаг. Как? Нет, шарт это то, что устанавливает, то есть почему ат-тахара является шарт лиссаля. Потому что шариат так захотел. То есть он сделал это, что. Но это не в твоих силах сделать это условием или нет. То есть в твоих силах ориентироваться. Если присутствует это условие, то есть то, для чего это условие, тоже существует. Если отсутствует это условие, то для чего это является, то есть из-за фукада шарт, афукада маршрут. Но здесь шариат, вот этот шарт, в твоих условиях, то есть поставил также условия для того, чтобы этот шарт осуществился. То есть, если ты помоешь лицо, руки, то есть протрешь голову и ноги, то есть ты сделал то, что осуществился вот этот шарт. И потом уже то есть, делаешь то, что для чего вот это является шарт, это сам намаз. То есть, если ты вот эти действия не будешь, точно так же, как мыть лицо, шарт присыхать вуду. Тот же момент, как само по себе вуду шарт ли сихати ассаля, как само по себе ассаля шарт ли сихати ислам и так далее. И поэтому он привел пример именно то, что ахкам аль-вадаи, это то есть с той стороны, то, что из них есть те, которые не в твоих силах это сделать, а есть то есть те, которые в твоих силах. Точно так же, как торговля. Чтобы она была достоверной, то есть тебе нужно выполнить условия достоверности. И эти условия установил шариат. То есть от тебя требуется ориентируясь на эти условия, которые выполняют то, чтобы эти условия осуществились. И так далее. Во фильме Салис Алюмумату. Джуалят маниата насихат аль-акт Алюмумату. То есть она сделала таким образом, то что она является мешающей осуществить акт, то есть акт заочи. Это тоже не в наших силах. Во фильме Салли Раби Джуэля сихату лакди аламатан аля тараттиби асарихи мин хилли лентифаи лиль мутаакадин. То есть это те, которые составляли акт, то есть стороны, то есть джуэля сихату лакди, джуэля, то есть сихату лакд сделан признаком для чего. То есть здесь шейх указал также на что, у нас есть акт, то есть акт этот, договор о торговле, то есть акт бэй, сам по себе акт бэй, как здесь шейх указал, он сделал признаком, то есть и аляма для того, что те, которые совершили его, как, например, я у себя покупаю квартиру, между нами происходит акт, то есть акт уль-бей. То есть и вот этот акт уль-бей, он признак для того, что если он состоится, то ты можешь пользоваться то есть, теми деньгами, которые я тебе дам за квартиру, а я буду пользоваться этой квартирой. Он говорит, мин хиллиль интифай, то есть аль-интифа тем, то есть пользоваться тем, в чем у нас то есть, был договор. В тот же момент, как сама торговля, у нее тоже есть условия. Вот таким образом это все между собой связано. Может, немного запутано в какой-то степени. Фильм Салли Хамис Джуаля фасаду л-акти аламатан аля адами тараттаби асарил акти. То есть, а здесь вот Джуаля фасаду л-акт. О чем там речь шла? Бейлу Хамар. Джуэля фасаду л-акт аламатан. Почему? Потому что, то есть, хамр является мухаррамун лизатихи. Мухаррамун лизатихи. То есть, сам по себе хамр является запрещенным. И фукахатская масаля, то, что является мухаррамун лизатихи, он не является, то есть, в шариате, то есть, маль, это все то, что можно продать, и то, что можно использовать, то есть, как товар, или как деньги, или так далее. Хамр сам по себе из-за того, что он является мухаррамом, лизатих не называется маль. И поэтому, то есть, если на него упадет вид из видов, то есть, договор любой, этот договор недействительный. С той стороны, то, что то, что является запрещенным в шариате, не называется маль. И далиль на это в данном случае относительно аль-хамр, то, что шариат приказал уничтожать его. Если бы в нем была хоть какая-то польза, да, то посланник Аллаха алейхи ас-салям не упустил бы этого. Поэтому те, которые говорят, что хамр есть, то есть у него там какая-то это, то есть нет, это все нет самое. Нет у него с той стороны пользы, с той стороны то, что им никак нельзя пользоваться. Да, можно. Можно, нет проблем. Это в аптеке, допустим, спирт тоже продают. Нет, там хамр это то, что делает и спирт. Да. Да, вот этот момент действительно никто не может отрицать, сказав то, что спирт, например, можно использовать для как горючее вещество, то есть или как фитиль, например, если электричества нет. Или это. Да, вот с этой стороны, вот здесь вопрос другой, можно ли это покупать и продавать теперь? Ну, да. Можно ли покупать спирт? Для бутылок можно, да? Я не знаю. Например, ветера, там, колы. Это тоже другой вопрос, является он. Хамр – это все, что пьянит. Хамр, да, это все, что покрывает мозг. А поэтому, то есть, эхимар, что такое эхимар? Это то, что покрывает женщина, покрывает им свою голову, называется эхимар. Потому что есть время, когда нужна в России, допустим, клей берут и нюхают, и он тоже одурманивает. Да. Оттуда тоже хаязма не будет. Да. Да, я тебя понял. И так много вещей. Короче, наркотики и там все. Причем это как-то отменяется. Да, то есть нет, там причина за... Вот это, да, то, что это куллю мускир хамар. То есть это. В Востоке даже не запрещено продавать клей. Да. Просто человек это покупает. Да, вот этот момент, если это используется, то есть. Да, в целях. Человек, допустим, может монету на шею повесить и сделать, если ему как бы амулет или лошадь. Да. Да, ну, не, здесь это становится мухаррамун лигойрихи. А хамр сам по себе мухаррамун лизатихи, потому что шариат именно его запретил. И клей сам по себе, он, то есть, вот этот химический состав, он не запрещен. Но если его продавать, как, то есть, что угодно другое, если его продавать человеку, который будет использовать его в запрещенных целях, то тебе нельзя продавать его ему. Да, как, например, тебе можно продавать оружие, но если ты знаешь, что он покупает его для того, чтобы убивать мусульман, тебе нельзя ему его продавать. А если ты знаешь, что мусульмане его покупают для того, чтобы убивать кафиру, то тебе является... Да. Вот эти все вещи, это называется тахрим лигайри. То есть в основе своей можно, но хамар именно, мухаррамун лизати, то есть шариат именно его запретил. Если шариат его... Это, во-первых, во-вторых, смотри, каким, не, и во чем. Да, то есть, и все, что он называет фиск и так далее, то есть это ляйшкаль, то что он является мухаррамом лизатихи. Единственное, что, то есть, вопрос, можно ли его продавать, как собаки. То есть пришли достоверные хадисы, что собак продавать нельзя. У муслима, у Абдавуда, у Ахмада, у многих хадисов. То есть достоверные хадисы. Собак продавать нельзя. В тот же момент пришло достоверное от посланника о том, что можно использовать, то есть, собаку для охоты, например, для охраны и так далее. И теперь, эхляф среди ученых, можно ли человеку заниматься собаками, то есть, и тренировать их таким образом, чтобы, то есть, продавать их для охоты, для охраны, то есть, домов и так далее? Джумгур, почти все сказали, нельзя. Собак продавать нельзя, все, то есть посланник Аллаха лям юбайин, то есть он сделал продажу собак мухаррамом, нельзя, то есть про именно собак продавать нельзя. Ну, как хочешь, если ты можешь сам найти собаку и научить ее, то есть пользуйся ляшкаль. И точно так же кошек, да, то есть точно так же кошек продавать и покупать нельзя. Тоже так же хамр ашад. Почему? Потому что посланник Аллаха Фиямуль Хайбар приказал уничтожить и выливать весь хамр, который был у всех. А мы знаем то, что из сунны посланник Аллаха, если какая-то вещь запрещенная, ею можно хоть как-то пользоваться, посланник Аллаха оставлял это и разрешал пользоваться, даже как, например, мейта. То есть известный хадис, когда посланник Аллаха видел сподвижников, когда они собирались выпрасывать дохлых баранов, то есть овцу и так далее, он их побуждал воспользоваться шкурой, то есть, да, очистить ее, да, и так далее. Поэтому если мы это есть, то есть хоть каким-то образом, то есть это наджиса является запрещенным, можно ею воспользоваться, то есть чем угодно из нее сподвижники пользовались этим. Предположим, хамр, то есть посланник Аллаха приказал уничтожать и выливать его. То есть если бы из него было хоть тем более мало того, то что Саад ибн Муаз, если не память не знает, у муслима пришел к посланнику Аллаха и спросил ему, то есть у меня есть хамр, который принадлежит сиротам. Сиротам, то есть что мне с ним сделать? И посланник Аллаха сказал, выли его. И он сказал, а может быть мне его продать, то есть, и он сказал, нет, выли его. У муслима хадис. И ученые сказали, то есть, если бы его можно было хоть каким-то образом им воспользоваться, то это было в первую очередь по отношению к сиротам. Вот даже к ним посланник Аллаха приказал его вылить. Поэтому те вещи, которые являются мухаррамом, лизатей, как хамар, то есть не продаются и не покупаются, и не называются маль, как мейта. Не продается и не покупается, как, то есть любой предмет, который является запрещенным сам по себе, как собаки и так далее. Поэтому вот этот вопрос, и отсюда вопрос, можно ли покупать спирт в аптеке? Спирт сам по себе, мухаррам ли затихи? Если есть в этом нужда, то есть если кто-то скажет, что у меня нуждается, то посланник Аллаха не разделил. И собаки тоже, то есть в них есть нужда, но посланник Аллаха все равно запретил и так далее. Поэтому я не знаю. И теперь другой вопрос, это является ли спирт вообще, то есть очищающим? Почему? Потому что опираясь на хадис от посланника Аллаха, где он сказал то, что является запрещенным, в нем нету, то есть лечения и так далее. Как же это хадис? Да, уммати фима харрам алейхим. То есть инна Аллаха лям яджаль шифа уммати фима харрам алейхим. То есть Всевышний Аллах не сделал излечение для уммы в том, что он сделал запрещенным. И поэтому, то есть спирт это хамар. То есть ляшкаль эфизалекс. С этим, то есть, никто не будет спорить. Теперь, то есть, и опираясь, отталкиваясь от этого хадиса, он не является, то есть, очищающим и так далее. То есть, нет в нем никакой пользы и тому подобное. И здесь уже все вращается вокруг, то есть, таслим. То есть верить пророку, вот этот момент, где является тамиз у мусульман. То есть часто бывает так, то, что какие-то современные опыты там, врачей, я не знаю, космонавтов, там, биологов, там, археологов противоречат текстам из Корана и Сунны. Противоречат, как солнце шариат, то есть в Коране и Сунне, якваль, салиф, из подвижников всех пришло то, что солнце крутится вокруг Земли, у всех. Никто из них нету никакого вообще разногласия против вообще. Космонавты, то есть там эти астрологи и так далее, сказали, нет, то есть Земля крутится вокруг солнца. Здесь уже, то есть, оттаслим, либо ты идешь за книгой Аллаха, либо ты идешь за книгой географии за 7 класс и так далее. То есть вот это и называется, то есть атомизм. И то же самое, мы если не память не изменяет на Ратмади торговлю, то есть там подробно разбирали. То есть вот этот момент шариат сказал то, что он не сделал то есть излечение для ума в том, что является запрещенным, то есть отрицает там шифа. Врачи сказали, нет, сделал. То есть здесь уже у каждого муслима инна макана кавля муминин изаду Аллах или Расул Яхва Мин. Там есть такой момент, то есть один момент, что это излечение, а другой момент, что какая-то какая-то польза. Потому что про хамр же пришло в Коране, что какая-то польза на нем есть, но тогда больше. Да. То, что лечение, как бы, допустим, спора нет, а в том, что, допустим, файда. Файда какая, например? Как вот сделать его фитиль, огонь, например, поджечь? Да. Ляшкаль, то есть я не спорю. А то, что касается шифа, то это отсутствует. И поэтому те, которые сказали, то, что там 50 грамм натощак там и подобного рода, этот коль, то есть каждый мусульманин обязан отрицать и говорить, что коль батль. И как об этом сказал, кто же, то есть какой-то один из этих. А кстати, есть сайт, тоже, то есть какой-то научный и так далее. Один из братьев ссылку прислал, где научные некоторые, то есть куфар эти, астрономы и так далее, тоже доказывают то, что Земля, то, что Солнце крутится вокруг Земли, и делают опровержение тем, которые сказали, да, на кафир. Да, у нас на сайте стоит. На сайте? Да. И доказывают из научной, то есть из геометрической, то есть точки зрения то, что Солнце крутится вокруг Земли. И впереди поставил слова какого-то, какой-то научник, как его звали? Какой-то большой ученый в 18 веке или в 19 веке жил, тоже такой известный. И он сказал то, что любое научное открытие, то есть любое научное теоретическое открытие через некоторое время всегда становится предметом насмешек. Любой теоретический, то есть любой какой-то, как вот будь то открытие Дарвина, будь то там кого угодно, то, что человек от обезьяны говорит, через некоторое время любое теоретическое научное открытие через некоторое время становится предметом насмешки. Это действительно так, то есть кроме того, и часто это можно встретить и с Кораном тоже. Раньше полагали, например, что там, то есть такой-то, или там человек оттуда происходит, или этот. Или как Дарвин, например, от обезьяны произошел и так далее. Дарвин от обезьяны произошел. Я тебе серьезно говорю. И он решил скрыть свою несостоятельность, то есть решил всех подогнать. Да. И поэтому вот этот момент. Но этот отрицается в шариате то, что человек произошел от какого-то животного. Но наоборот, есть животные, которые произошли от людей, как свиньи и обезьяны. Поэтому даже то есть, этот, органы свиньи, это, то есть они идентичны органам человека. Органы свиньи, да, то есть их сердце, то есть печень, почки и так далее, они и селезенка, они все идентичны, так как это, то есть раньше был там, я не знаю, там, Харлампий Петрович там и так далее, у них всех были имена, фамилии. وفي المثال الخامس أجول فساد العقد علامة على عدم ترتب آثار العقد الصحيح. То есть это все понятно, даже, то есть никаких проблем нету. فهذه أنواع أخرى من إن الأحكام وهو السبب والشرط والمانع. То есть и поэтому есть асбаб. И здесь шейх вот этим словом именно разделил таким образом и привел пример, то что есть асбаб, который, то есть можно сказать таким образом, то что это то, что не в наших силах вообще, то есть мы просто ориентируемся на него, то что он сабаб. Есть шарт, то есть да, он разделив это все, сказал лагия сабаб. Сабаб и привел пример Далуку Шамс, то есть сабаб это то, что не в наших силах его воплотить. Как начало времени, конец времени и так далее. Шарт это то, что в наших силах его воплотить. Альмания это тоже то, что не в наших силах его, то есть сделать или это, как например Альмумы или Хайд или то есть или так далее, то есть это. Васиха вальфасад это с той стороны то, что мы уже ориентируемся. Этот тот или иной акт является сахих или тот или иной акт. Является фасид, وليس هذه الأحكام أحكام تكلفية, да, بل هي أحكام وضعية لأنها موضوعة من الله علامات للأحكام التكلفية, установлены стороны Аллахом признаками للأحكام التكلفية. والخلاصة أن حكم الفرعية على نوعين, то есть на два вида делится, الأول حكم تكلفي وهو ما فيه طلب أو تخير, والحكم الوضعي وهو خطاب الله بجعل الشيء علامة لشيء آخر, فنجعل الكلام على هذا على كل قسم من هذه في فصل, то есть في فصل مستقيم, то есть здесь мы чуть сделаем передышку, саллаллаху алейхи ва саллям, и мухаммад, и аллаху алейхи ва саллям, и аллаху алейхи ва саллям, и аллаху алейхи ва саллям, и аллаху алейхи ва саллям.